Глава 11. «А вот для разнообразия и снежок», — проворчал Катон, покосившись на ночное небо. Холодный ветер принес, наконец, с моря массы порхающих белых хлопьев, которые дружно посыпались на легионеров четвертой когорты, затаившихся среди руин разоренного городка. Пожар уничтожил весь снежный покров, а несколько ясных дней подсушили раскисшую землю, но теперь зима опять брала свое, понемногу отбеливая округу, а заодно щиты и плащи зябко ежившихся солдат. «Вряд ли это надолго, командир», — прошептал Фигул. «Взгляни-ка». Он указал на быстро светлеющий край темной тучи, из-за которой вынырнул полумесяц, а за ним стайка игриво мерцающих звезд. Время, казалось, остановилось, что дополнительно взвинчивало людей, подстерегавших варваров, возвращавшихся из набега. Шестая центурия рассредоточилась вокруг главной площади Навиамага. Заняв позицию за каменной полуразрушенной стеной, Катон не мог видеть всех своих солдат, но он физически ощущал их присутствие, их живое тепло, а вот от колодца тянуло лишь смертью. Образ убитого мальчика опять встал перед ним, и жажда отомстить дикарям за эту загубленную невинную жизнь вспыхнула в нем с новой силой. «Да где же эти долбанные подонки?» пробормотал он и прикусил язык, сердясь на себя за допущенную оплошность. Все его люди, кроме разве что Фигула, хранили каменное молчание, повинуясь приказу. В большинстве своем это были закаленные ветераны, взятые во второй легион прошлой осенью после тяжелых потерь. Веспасиану тогда посчастливилось отобрать их из первой волны пополнения, прибывшего с континента. «Я схожу, посмотрю, командир». — встрепенулся Фигул. — Стой! — шикнул Катон. — Сиди, мать твою, смирно! Ни звука больше! — Есть, командир. — Прошу прощения, командир. — Нет, вот ведь олух. Катон сокрушенно покачал головой. — Дай ему волю, и он нахрен загубит весь разработанный Гортензием план. А план, кстати, довольно неплох. Старик даром что туповат, но в стратегии смыслит. Двум центуриям он велел затаиться в развалинах, а остальные четыре распределил по траншеям за стенами городка, чтобы в нужный момент замкнуть кольцо вокруг варваров, угодивших в ловушку. Конница укрылась в ближнем лесу с приказом прятаться там до сигнала. Предполагается, что верховые будут преследовать и рубить тех врагов, которым удастся вырваться из кольца, хотя Катон, например, намеревался приложить все усилия, чтобы таких ловкачей среди бриттов не оказалось. Обугленные руины уже заносило снежком, его первозданная белизна внезапно напомнила юноше о Лавинии. От нее тоже всегда веяло искрящейся праздничной свежестью, особенно в дни их первых встреч. Правда, через мгновение этот образ сменила ужасная картина жуткой гибели девушки. Катон поспешил прогнать это видение, а чтобы оно не вернулось, решил срочно занять свои мысли чем-то другим, чем угодно. Он весьма удивился, вдруг осознав, что думает об Аадике, о ее живости, прямоте и раскованности, о манере смотреть, насмешливо изогнув одну бровь. Эту плутовку не портила даже горячность. Оптион улыбнулся. На душе ему вроде бы стало теплей. «Командир!» — свистящим шепотом произнес Фигул, привставая. Остальные легионеры возмущенно воззрились на новобранца. «Что?» Катон ошарашенно завертел головой. «Я ведь велел тебе держать язык за зубами. Там что-то происходит!» Фигул ткнул пальцем в ночь. «Заткнись!» — прорычал Катон сквозь зубы и для вящей убедительности погрозил олуху кулаком. «Сядь!» Фигул послушно присел на корточки, а Катон с величайшей осторожностью высунулся из-за укрытия и напряг зрение, стараясь хоть что-нибудь разглядеть в ночном мраке. Заунывный стон ветра в руинах и снегопад гасили всесторонние звуки, и потому юноша увидел врага раньше, чем о его приближении сообщил ему слух. Темные очертания дальних развалин заколебались, между ними появилась какая-то тень. Всадник. На краю площади тень остановилась и замерла, словно принюхиваясь. Наконец конь заржал и взрыл снег копытом. Прищелкнув языком, Брит направил животное дальше, к колодцу. Темная фигура медленно двигалась сквозь снежную круговерть, и у Катона создалось ощущение, что всадник видит его. Катон пригнулся, но продолжал наблюдать за всадником. Варвар доехал до колодца и остановился, похоже, намереваясь заглянуть в черное жерло. Рука Катона судорожно стиснула рукоять меча, но он сумел справиться с почти непреодолимым желанием выхватить клинок из ножен и заставил себя ослабить хватку. Легионеры вокруг него были также напряжены. Любое неосторожное действие командира могло быть расценено ими как знак ринуться в бой. Между тем следовало дождаться сигнала трубы. Гортензий, устроивший наблюдательный пункт на вершине расположенного по соседству с Навиамагом кургана, велит гарнисту протрубить лишь тогда, когда все варвары въедут в селение. До того же момента ни один римлянин не имел права сдвинуться с места. Все о том знали. Однако Катон еще раз обернулся к солдатам и жестом, без слов, велел тем сидеть, как сидят. Они и сидели. Но позы их явственно говорили, насколько обрыдло им терпеливое ожидание. Напряженность росла. Брит, по-прежнему не слезая с коня, небрежно наклонился над колодцем, отхаркнул мокроту и сплюнул. Катон стиснул зубы. Холодная ненависть, переполнявшая все его существо, мгновенно преобразовалась в жгучую ярость. Кровь в жилах юноши закипела, но он подавил и этот порыв, сжав кулаки до боли в ладонях, причиненной впившимися в них ногтями. Дуратрик, видимо, удовлетворился осмотром и, решив, что опасности нигде нет, развернул коня и рысцой поскакал через площадь к воротам. Катон обернулся к легионерам. «Сигнал вот-вот прозвучит», — сказал он негромко. «Как только разведчик доложит своим, что все тут спокойно, друиды и дуратриги войдут в городок. Им надо, во-первых, забрать награбленное, а во-вторых, провести где-то ночь. Варвары тоже люди и нуждаются в отдыхе. Усталость притупит их бдительность». Катон обнажил свой меч. «Помните, парни». Ветераны переглянулись. «Дожили. Их называют парнями какой-то сопляк». Но дисциплина, въевшаяся вплоть служак, погасила волну недовольства. Катон досадливо хмыкнул и резко втянул в себя воздух. «Помните, действовать надо стремительно, но с умом. Нам вроде надо бы захватить пару пленных, но ради этого зря не рискуйте. Вам ведь известно, как любит центурион наш писать похоронки. Тот, кто позволит себя укокошить, будет иметь дело с ним». Эти слова возымели эффект. Люди заулыбались, и нервная напряженность ослабла. «Итак, слушай мою команду. Встать и изготовиться к бою». В косых снежных промельках замаячили темные силуэты. Люди поднимались на ноги и замирали, настороженно вслушиваясь в завывание ветра, которые порой так усиливались, что вполне могли заглушить желанный сигнал. Однако труба все молчала. Зато на площадь уже вступил первый брит. За ним появился второй, потом третий, четвертый. Уставшие после дневной тряски в седлах дикари спешились и вели коней в поводу. Они один за одним выныривали из темноты и скапливались у колодца. Их прямо на глазах становилось все больше, а дикари шли и шли. Кони грызли удила, били копытами, и этот шум, мешавшийся с добродушным гомоном разрастающейся толпы, казался невероятно громким после безмолвия, еще с минуту назад безраздельно царившего в разоренном городе. Катон нервничал. Он боялся, что пение горна и впрямь не пробьется сквозь звуковую завесу, к тому же для снедающего его беспокойства имелся и более веский резон. Если Гортензий промедлит с ударом, дикарей тут накопится столько, что шестая центурия по сравнению с ними окажется в меньшинстве, и ей придется нелегко. Тут над шевелящейся людской массой пронеслись отрывистые гортанные фразы. Какой-то несоизволивший спешиться всадник грудью коня проложил себе путь в центре толпы и принялся хриплым голосом отдавать приказания. Бритты мигом умолкли, превратившись из улыбчивых беззаботных любителей посудачить в суровых, готовых к повиновению воинов. Кто-то из них спешно занялся лошадьми, остальные образовали подобие строя. крайней досаде молодого Катона, самый удобный момент для атаки мог вот-вот кануть в небытие. Если Гортензий немедленно не спохватится и не велит трубачу дунуть в долбанный горн, долбанный враг соберется настолько, что будет в состоянии изрядно охладить пыл подстерегающих его римлян. Проклиная задержку, Катон не сразу заметил, что прямо к нему шагает какой-то дикарь, на ходу раздвигающий полы своего темного одеяния. Юноша быстро пригнулся, с тревогой поглядывая на излом каменной кладки, смутно темневшей над его головой. Брит приблизился, встал совсем рядом, и слуха Оптиана достиг звук бьющей в стену струи. Щедро оросив развалины, варвар испустил блаженный вздох. Кто-то окликнул его, и дикарь, рассмеявшись, повернулся, чтобы ответить на шутку, но при этом задел верхний край полуразрушенной кладки локтем, сбив с нее пару камней. Самый большой из них нависал над Катоном и, падая, стукнулся о его шлем. Послышался глухой металлический звук. Катон даже не пробовал увернуться. Он инстинктивно присел еще ниже, и камень, отскочив, упал в снег. Над стеной показалась голова Бритта, чье внимание привлек странный звук. Юноша затаил дыхание, надеясь, что тот в темноте ничего не увидит. Однако воин Дуратрик шумно втянул в себя воздух, и его крик, обращенный к товарищам, расколол ночь, заглушая все прочие звуки. Засада была раскрыта. «Вперед, ребята!» — взревел Катон. «В атаку! Круши их!» Вскочив на ноги, он вонзил свой короткий меч в едва различимое во тьме лицо Бритта. Тут же в плечо его вошла боль отдачи, а в уши — пронзительный вопль. «Копья готовь!» — прозвучал где-то неподалеку громовой голос Макрона. «Все разом!» Из окружавших дуратригов руин выступили темные фигуры легионеров. «Бросай!» — рявкнул Макрон, и солдаты с натужным хеканьем метнули свои остро отточенные копья в плотную вражескую массу. Целиться не было необходимости. На таком расстоянии и при такой людской скученности каждое острие нашло жертву. В следующий миг ночь огласилась воплями, стонами и диким ржанием лошадей, тоже попавших под смертоносный град копий. Люди Катона перескочили через завал и, обнажив мечи, приготовились к рукопашному бою. «Держитесь вместе! Не давайте себя растащить!» — крикнул Катон, беспокоясь о том, как бы в такой суматохе и темноте бойцы не принялись крушить своих вместо бритов. Он не сомневался, что слова его будут приняты к сведению. Годы муштры и боевой практики выковали из римлян солдат, управляемых в любых обстоятельствах. Правда, римская тактика не очень-то жаловала ночные сражения, но в данном случае представлялась редкостная возможность захватить врага врасплох. Против этого искушения не смог устоять даже Гортензий, центурион старого склада, самый консервативный из всех известных Катону служак. «Сомкнуть ряды!» — выкрикнул Макрон. Этот приказ был повторен всеми командирами отделений. Атаковавшие бриттов со всех сторон разрозненные группы легионеров стали сближаться, образуя кольцо. Римляне надвигались, сплотив щиты и разя колющими ударами коротких мечей всех врагов подряд. Порыв ветра бросил в лицо Катона рой снежных хлопьев, на миг ослепив его, и этого мига хватило, чтобы перед ним выросла чья-то огромная тень. Чужие пальцы вцепились в край щита прямо под носом оторопевшего Оптиана, затем последовал резкий рывок. Катон инстинктивно выбросил руку со щитом вперед, вложив в этот толчок весь свой вес. Брит продолжал цепляться за щит, в результате чего нижний угол того развернулся. Удар пришелся варвару между ног. Он со стоном выпустил щит и начал складываться вдвое. Катон, ускоряя этот процесс, пару раз саданул его рукоятью меча по затылку. Переступив через обмякшее тело, молодой Оптиан огляделся по сторонам, желая убедиться, что солдаты все еще рядом. Легионеры, укрываясь за темными прямоугольниками щитов, стеной напирали на плотную массу бритов. Те бились отчаянно. Однако в неимоверной скученности и толчье им мешали как следует развернуться тела раненых и убитых товарищей. Высоченные копья варваров бестолково мотались над их головами. От длинных тяжелых мечей тоже не было проку. Немногие, кому удавалось протиснуться сквозь толпу, пытались прорвать кольцо римских щитов, но находили лишь гибель. Легионеры действовали с холодной, беспощадной слаженностью, неуклонно продвигаясь вперед и круша на своем пути все и вся. И тут над постепенно наполнившей ночь какофонией боя, состоявшей из брани, воплей, ржания, лязга и грохота, запоздало пропел медный горн. Гортензий, наконец, подал сигнал к общей атаке. Чтобы хоть как-то использовать то, что осталось от элемента внезапности, старый воитель бросил своих людей на хвост варварской, втягивавшейся в поселок колонны. Заслышав грянувший отовсюду боевой клич, колонна остановилась. Дикари слишком опешили, чтобы хоть что-либо предпринять. Четыре центурии выскочили из траншей и по ровному белому снегу устремились в атаку. Прежде чем предводители дуратригов успели опомниться и организовать оборону, их воинов уже разили мечи. Горн воодушевил шестую центурию, и она с усиленной энергией продолжила истребление попавшего в западню неприятеля. Возле колодца уже шла настоящая бойня. Катон по самую рукоять всадил клинок в грудь очередного врага. Чтобы высвободить меч, ему пришлось наступить сапогом на упавшее тело. Юноша с надсадным хрипом дернул меч на себя и, подняв глаза, едва успел податься назад, чтобы не угодить под копыта безумно ржавшего жеребца, перепуганного людскими криками и звоном оружия. Всаднику приходилось трудно. Он одновременно пытался усмирить обезумевшее животное, орудовал мечом и скликал своих воинов, очевидно намереваясь с их помощью пробить брешь в рядах римлян. Вперев взгляд в Катона, Брит замахнулся тяжелым клинком. Оптион скинул щит и упал на колено. Мощный удар развалил бы и дерево, и металл сверху донизу. Но длинное лезвие не смогло разрубить утолщение в центре щита. Клинок застрял в нем, и когда всадник потянул меч на себя, вместе с ним дернулся и Катон, крепко державшийся за ремни, прикрученные к внутренним скобам. Со злобным рычанием воин попробовал легнуть Катона каблуком и едва не сбил с его головы шлем. Катон, невзирая на звон в ушах, ткнул своим коротким мечом врага в ногу. Брит взвыл от ярости и вздыбил коня, чтобы растоптать дерзкого чужеземца. Катон, и дома-то не питавший особой любви к лошадям, а в армии, как любой пехотинец, старавшийся обходить их, лишь чудом сумел увернуться от смертоносных копыт. Однако сзади напирали легионеры, и пути к отступлению у него не было. Он рванулся всем телом и повис на крепежных ремнях. Раздался треск, римский щит и меч Бритта разъединились. Всадник резко натянул поводья, конь опять вскинул копыта, и Оптиан, прикрываясь наполовину разрубленным щитом, метнулся под лошадиное брюхо, в которое и вонзил свой клинок. Конь дико заржал, вздыбился и упал, подмяв своего седока. Выбраться из-под смертельно раненого животного Бритт не успел. Подскочивший легионер прикончил его точным ударом в горло. «Фигул, займись так же и лошадью!» — велел лежащий на лопатках Катон, с опаской глядя на бешено молотившие воздух копыта. Молодой солдат метнулся к конской морде и быстрым взмахом меча вскрыл артерию. Катон стремительно вскочил на ноги и завертел головой в поисках новых врагов, но таковых не нашлось. Почти все бритты были мертвы, а несколько стонущих раненых не представляли угрозы. Тем более, что ими уже занимались те, кому не терпелось положить конец их мучениям. Немногие ускользнувшие дикари петляли среди развалин, спасаясь от беспощадных клинков. Легионеры, сами потрясенные стремительностью своих действий, еще не отошли от напряжения схватки и озирались, готовые опять ринуться в бой. «Шестая центурия! Стройся!» Катон увидел шагающую по усеянной трупами площади приземистую фигуру. «Давайте, ребята! Тут вам недолбанные учения! Поживей!» Хорошо вымуштрованные солдаты стряхнули растерянность и потянулись к своему командиру, образовав на снегу темный прямоугольник. Первым делом Макрон оценил их численность и, убедившись, что центурия не понесла невозвратных потерь, удовлетворенно кивнул. Атака была столь внезапной, что бритты успели ранить лишь некоторых из нападавших, причем не так тяжело, чтобы те не могли стоять на ногах. Когда Катон занял свое место перед первой шеренгой, центурион кивнул ему и спросил: «Все в порядке, Оптиан?» Катон, тяжело дыша, кивнул в ответ. «Тогда пошли к воротам, ребята!» — крикнул Макрон. Он похлопал Фигула по плечу. «И не жалейте лошадок,